Глава 9. Сенсация. Окончание. 1. Джон Леандро погиб. Журналистское расследование продолжалось. Дэвид Брайт обещал ждать звонка до 4 и собирался сдержать обещание. Во-первых, это было делом чести, а во-вторых, ему не очень-то хотелось мараться. Почем знать, не обернется ли сенсация порядочной головной болью? Надо сказать, что он не сомневался в правдивости слов Леандра. Во всяком случае, было ясно, что Джонни сам искренне верит во все это. Конечно, Джонни простак, любитель делать скоропалительные выводы, но лжецом он никогда не был. К тому же Брайт сомневался, что человек со столь скромными умственными способностями может состряпать такую путанную историю. Примерно в 2:30 Брайту неожиданно вспомнился еще один Джонни по фамилии Смит, несчастный бедолага, который, прикасаясь к предметам, ощущал что-то такое. Брайт верил Смиту, верил в его искренность и в то, что, по его словам, у него действительно получается. Глядя в ошалелые глаза этого человека, невозможно было не верить. Брайт ни к чему не прикасался, он лишь бросил взгляд на стол Леандро, на прикрытую чехлом словодробилку, и у него возникло щемящее чувство, что Леандро больше нет. И сколько ни обзывал он себя старой пугливой коргой, предчувствие грядущего ужаса не проходило. Вспомнилось, каким взволнованным был голос Леандро, когда он говорил по телефону, нетерпеливый и радостный. «Это история всей моей жизни, я с ней так запросто не расстанусь!» Вспышкой мелькнуло перед глазами лицо Джонни Смита, его черные глаза и умилительная привычка потирать лоб с левой стороны. Брайт думал о Смите, а взгляд его то и дело возвращался к столу с пишущей машинкой Леандро. Он продержался до 3, терпеть дальше не было сил. Беспокойство переросло в мучительную уверенность — Леандро мертв. То есть все, нет его, без вариантов. И пусть Брайта никогда раньше не посещали прозрения и никогда больше не посетят, но теперь он просто знал наверняка. И не то, чтобы бедолага ранен или потерялся, или сошел с ума, нет, он умер. Брайт поднял трубку и набрал номер. И пусть на коммутаторе номер значился под телефонным кодом Cliffs Mills, на самом деле это был звонок на очень дальнее расстояние. Уж Бобби с Гардом поняли бы это. Ровно 55 дней минуло с тех пор, как Бобби споткнулась в лесу о непонятную железяку, и лишь теперь кто-то наконец додумался вызвать полицию Далласа.